Эрик не задержался в кафе. Посмотрев бумаги и сняв кассу, он засобирался. На сегодня у него в планах было посещение еще пары мест, где надо было срочно и лично решить возникшие проблемы. «Вот что, Арсен», — сказал он своему кассиру, 40-летнему лысому мужчине, который, ловко пакуя пачки денег, засовывал их в черный пластиковый пакет. «Завтра должен подъехать Тимур, отстегни ему 10 штук». Протянул Арсен и подсокал языком. «Какой раз уже даешь ему? В том месяце 50, в начале этого 20, теперь еще 10, а кафе у него так и не работает. Убыток галимый. Сколько можно ему давать?» «Я обещал, слово дал. Поэтому отстегни», — твердо сказал Эрик, забирая из рук Арсена пакет с деньгами. «Работать он не умеет и не хочет», — продолжал Арсен. «Другой бы уже деньги делал, а этот все тратит, кафе обустраивает». «Не спеши, и этот заработает. Не все сразу, пусть раскрутится человек. А не раскрутится, деньги никуда не денутся. Кафе мы у него возьмем, а самого официантом поставим». Арсен покачал головой и что-то записал в раскрытой на столе книге. «Да, и еще, Эрик, Хасан вчера здесь был», — проговорил Арсен. «Просил тебе еще раз передать, чтобы ты был осторожнее. Говорят, менты вас с Хасаном ищут, будто побеседовать хотят». «Еще я с ментярами не беседовал», — возмутился Эрик. «Пусть мусора поганые меня сначала взад поцелуют». «Но главная опасность, — он сказал, — нет мусоров идет. Хасан уверен, что люди Крестного наверняка ищут тебя и его. Он таких наездов на себя еще никому не прощал». «Пусть это будет его проблемой», — сказал Эрик. «Я никого не боюсь и ни перед кем голову клонить не буду. А этого Крестного мы сами скоро найдем, мамой клянусь». Арсен разочарованно покачал головой, слушая произнесенные с молодым запалом слова Эрика. Эрик развернулся и в сопровождении своего телохранителя вышел из комнаты. Они прошли пустой зал кафе, телохранитель открыл входную дверь и первым вышел на улицу, оглядевшись по сторонам. Вслед за ним вышел Эрик. На секунду внимание телохранителя и Эрика привлек приближающийся по пустынной улице мужчина средних лет, одетый в грязную, заляпанную красную куртку и старенькие джинсы. На голове у него была тряпочная кепка, также видавшая виды. Под мышкой он нес теплую телогрейку. По всему было видно, что это какой-нибудь смотритель идет на свою работу, которая расположена недалеко от дома. Рабочий не показался подозрительным Эрику и его телохранителю, и они отправились в свою машину. Когда расстояние между дагестанцами и строителем было не больше 3 метров, телохранитель вдруг заметил, как правая рука рабочего нырнула вглубь свернутой подмышкой телогрейки. Это был явно сигнал опасности. Охранник схватился за пистолет, но было уже поздно. Валет, а это был именно он, молниеносно выхватил ТТ с глушителем и выстрелил ему в грудь. Охранник вскрикнул, отшатнулся и, потеряв равновесие, упал на землю. Услышав позади себя крик и приглушенный хлопок, Эрик резко развернулся и увидел, что строитель уже целится в него. Он не успел даже пошевелиться, как пуля попала ему прямо в лицо. Эрик упал замертво. После этого валет переключил свое внимание на раненого охранника, который силился поднять с земли упавший пистолет Макарова. Выстрелом в голову валет добил и его. Подняв с земли пластиковый пакет, валет побежал в подворотню. Там, в одном из подъездов жилого дома, он сбросил с себя рабочую робу, кепку, там же выбросил пистолет и прозрачную резиновую перчатку, которая была у него на правой руке. Засунув пакет с деньгами под куртку, он дворами вышел на улицу уже рядом со своим автомобилем. Маршрут отхода был проработан им еще вчера. Через час, уже из дома, Валет позвонил полковнику. Наводка сработала, все прошло нормально. «Молодец», — похвалил его полковник. «По радио уже передали. Но не расслабляйся, тебе еще сегодня предстоит работа». «Кто на сей раз?» — настороженно спросил Валет. «Надо уволить одного директора фирмы. Он непонятно как засветился и тем самым стал нам опасен. Я пока сейчас выясню, как это случилось, но время терять нельзя. Слишком высокие люди рискуют в этой ситуации. Все необходимые ориентировки тебе предоставит Сергей сегодня в обед. Будь дома». «Хорошо», — сказал Валет. «Да, и вот еще что. Не исключено, что нашего директора пасут, поэтому будь осторожен». «Учту», — заверил полковника Валет и положил трубку.